в злобе своей на нас, в коварстве против нас и в оскорблениях, наносимых нам различным образом, люди достойны особенного сожаления и любви нашей, как больные и погибающие, сделавшиеся орудием всезлобного врага нашего дьявола, который учит нас всякому злу, который ищет через подобных нам сделать нам какое-либо огорчение и беду. Но эти огорчения и беды бывают для нас же очень-очень полезны, открывая нам наши язвы сердечные, которые мы не видели и не чувствовали.